Мастер внимательно посмотрел на Гарри Поттера. Спустя минуту он одобрительно кивнул головой. Банк Гринготтс принимает предложение и приносит искренние извинения лорду Поттеру и его супруге. Относительно. Понял, о чем вы. В силу обстоятельств, дочь Морганы пока что не приняла наследие своей матери в полном объеме. И нет, сегодня днем им обоим удалось избавиться от рабского контракта, навязанного им Альбусом Дамблдором. Однако, лорд Гарольд Джеймс Поттер и дочь леди Морганы не желают афишировать свой статус. Для всего магического мира они по-прежнему несовершеннолетние Гарри Поттер и его супруга Гермиона Поттер. Никаких титулов. Вся компания сидела в кабинете Кровозуба. Нарцисса и Тревор с интересом выслушали его рассказ о произошедших в зале событиях. «Значит, для этого вы спровоцировали скандал?» «Нет, я не затевал скандала. Я хотел дать Баграду выйти из этой ситуации достойно. Разумеется, за весьма существенные отступные. Уверяю вас, мистер Поттер, ради того, чтобы это не вылезло наружу, Баграт вернул бы изъятое золото в двойном объеме. Но он оскорбил меня в присутствии моих сородичей и не оставил мне выбора. Я обязан был напомнить, что трогать меня не следует. История не раз показывала, что этот мир уважает только силу, даже если сила не права. Золото, сказала Гермиона, конечно, занимает одно из первых мест в нашей жизни, но все же не на первом месте. Рад, что вы, как и ваш муж, запомнили слова Крюкохвата, миссис Поттер. Не совсем поняла, что будет с Баградом и Крюкохватом, спросила нарцисса. Ну, довольно сказал Кровозуб, во время обучения ритуальным пыткам меня прозвали шутником. Теперь, после предложения мистера Поттера, я горд тем, что у меня появился достойный преемник нести это знамя. Все присутствующие вопросительно посмотрели на Гарри Поттера, ожидая от него подробности. «Никому не позволено безнаказанно оскорблять мою жену», — сказал Гарри. Сказано это было таким тоном, что не только нарцисса, но и Тревор вздрогнул от этого голоса. Хогвартс. Дамблдор встретил утро в отвратительном настроении. Весь план, разработанный и воплощаемый в жизнь на протяжении 14 лет, рухнул. Он был уверен, что этот Тревор, чтобы ему всю жизнь на болоте квакать, еще принесет настоящие неприятности. Он ошибся. Настоящие неприятности принес не он, а его, как он выразился, наниматель, лорд Поттер. Дамблдор совершил стратегическую ошибку. Он недооценил врага, а лорд Поттер, вне всяких сомнений, враг. Лорд Поттер, зацелуй тебя, дементор. Да кто же ты такой, раз у тебя столь обширные познания в некромантии? Дамблдор налил очередную чашку чая. Даже лимонные дольки перестали помогать. Отправив в рот очередную дольку, Альбус задумался. Ведь некроманты – одиночки. Друг друга они держат на расстоянии. А к лорду Поттеру они прибежали по первому же его зову. Да еще и заплатили ему. Ведь обронил же этот Тревор, что я даже не представляю, с кем имею дело. Насколько же распространяется влияние и власть этого лорда Поттера, это необходимо выяснить в первую очередь. Дамблдор прикрыл глаза, перебирая в памяти тех, кто может помочь ему в сборе нужной информации. В этот момент школьный домовой эльф сообщил, что пришла посылка из банка Гринготтс. Получив разрешение, домовик перенес посылку на стол директора. Сверху лежало письмо из банка Гринготтс с сопутствующей печатью. Проверив письмо на заклятие, Дамблдор вскрыл письмо и достал пергамент. Директору школы Хогвартса Альбусу Персивалю Вульфрику Брайну Дамблдору. Доводим до вашего сведения, что отчеты о финансовых тратах вашего бывшего подопечного Гарри Поттера были переданы лорду Поттеру в полном объеме. Лорд Поттер попросил нас напомнить вам, что, как бывший магический опекун Гарри Поттера, вы обязаны были контролировать его расходы. Лорд Поттер ожидает от вас полный и подробный отчет обо всех расходах, сделанных Гарри Поттером за время вашей опеки над ним. Срок вам – 3 дня. Наличие квитанции и векселей о покупках вашего подопечного обязательно. Со своей стороны, руководство банка Гринготтс настоятельно рекомендует вам прислушаться к словам лорда Поттера, либо вернуть деньги законному владельцу. В противном случае вы рискуете приобрести проблемы не только при жизни, но и после смерти. П.С. Руководство банка Гринготтс в лице Совета старейшин гоблинов уведомляет вас о том, что двое наших служащих банка больше не в состоянии предоставлять вам свои услуги по причине тесного знакомства с лордом Поттером. Надеемся, что посылка, переданная вам лордом Поттером, наглядно покажет вам, что к нашим советам следует отнестись серьезно. Дамблдор открыл посылку и увидел 2 круглых предмета, накрытых черным шелковым платком с вышитым гербом рода Поттеров. Странно. пробормотал Дамблдор. По форме похоже на шары для боулинга. Дамблдор хмыкнул, снял с предполагаемых шаров шелк и отшатнулся. В посылке лежали две отрубленные головы гоблинов. Багрот и Крюкохват смотрели на директора школы мертвым взглядом и с немым укором. Между ними лежала изящная карточка с надписью «Жду финансовый отчет через 3 дня, лорд Поттер». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Диадема. Значит, с помощью этого артефакта Моргана обучила основателей Хогвартса. Нарцисса с восхищением рассматривала диадему, которую Гермиона аккуратно положила в шкатулку, но не стала закрывать, давая возможность присутствующим рассмотреть ее. «Да», — сказала Гермиона, — «как я поняла, спустя время, Равина Ревенкла попыталась скопировать ее возможности. Так вот где я ее видела». Нарцисса уже другими глазами стала рассматривать диадему. Да, очевидно, Равина посчитала, что внешний дизайн имеет очень важное значение при создании данного артефакта. Нужно отдать должное, хоть ее творение даже близко не приблизилось к тому, что сделала моя мать, но и достигнутое ею произведение показало впечатляющие результаты. Кто бы мог подумать, что леди Моргана столько сделала для маглорожденных волшебников? Восхитилась Нарцисса. Людской род вообще отличается короткой памятью, скрипнул Кровозуб. К сожалению, волшебники взяли от них все самое худшее. Вы предпочитаете помнить только то, что вам удобно помнить. Не могу с вами спорить, уважаемый Кровозуб, но все же, со стороны леди Морганы это был очень великодушный жест. Вообще-то, сказала Гермиона, она сделала это не для маглорожденных, и уж тем более не для чистокровных волшебников. Все присутствующие с недоумением посмотрели на девушку. «Мама сделала это для меня, ты хочешь сказать?» Начал Гарри. «Да, Хогвартс был построен для меня. Точнее, основатели рассчитывали, что со временем, как только я вернусь в магический мир, знания не будут утеряны и будут переданы мне учителями как маглорожденной волшебнице. Волшебники должны были не только сохранить, но и приумножить знания. Вместо этого, — сказал Гарри, — волшебники не только не сохранили, но и уничтожили большую часть из них, причем знания были не утеряны, а именно уничтожены. Да, мама предвидела подобный вариант развития, и поэтому оставила библиотеку, записанную на кристаллы. В банке Гринготтс она и хранилась все это время вместе с посланием для меня. Значит, в этих шкатулках, да, конкретно в этих шкатулках кристаллы со знаниями основ магии, переданные моей мамой-основателем. То есть теперь волшебников можно будет обучать с помощью этой диадемы? Спросила Нарцисса. Да и нет, то есть, после активации информация с кристаллов перетекает в подсознание носителя. После переноса в самом кристалле ничего не остается. Значит, эти знания предназначены только для тебя? Гарри понимающе кивнул головой. Это хорошо, я даже не представляю, что со мной будет, если с тобой что-то случится. Для тебя, Гермиона широко улыбнулась. Для меня, мама посчитала, что мой будущий муж должен иметь хотя бы возможность защитить меня. Поэтому здесь 2 копии кристаллов со знаниями основ магии. Да и та миссия, которую мама на меня возложила. В общем, в одиночку я не потяну. Мама рассчитывала не только на меня, но и на моего мужа. Но почему нельзя было наделать побольше подобных копий? Удивился Тревор. Во-первых, у нее не было столько времени. Помимо всего прочего, маме нужно было подготовить и обучить основателей. А, во-вторых, если обычный маг наденет диадему, то он просто умрет от магического истощения. «Не понял», — сказал Гарри. «Просто перенести информацию в подсознание и осознать новые знания не получится. Для любого действия нужны сила или энергия. В нашем случае нужна ментальная энергия. У волшебников нет ее нужного количества. Без нее даже простой перенос информации невозможен. Это как компьютер. Для его работы нужно электричество. Магическая связь», — сказал Кровозуб, хитро. «Достойная страховка, чтобы знания не попали не в те руки». Гарри непонимающе посмотрел на гоблина. «Чтобы получить эти знания», — терпеливо начал объяснять Кровозуб, — «недостаточно просто быть мужем вашей жены. Брак должен быть не просто добровольным, он должен быть одобрен и зафиксирован самой магией. В этом случае между супругами образуется магическая связь, через которую они могут подпитывать друг друга родовой магией. В случае вашей жены, это ментальная энергия. Мерлин же смог осмыслить знания о древней магии благодаря магической связи с Морганой, учитель, ученик. Кроме того, продолжила Гермиона, кристаллы одноразовые, но со временем, я смогу сама закладывать в них информацию. А для подобного уровня владения ментальной магией, мне потребуется время и опыт. «Сколько нам потребуется времени, чтобы изучить эти знания?» – спросил Гарри. «То, что в этих шкатулках, ну, для переноса в подсознание не более недели, а вот для осознания не знаю». «Да», – мечтательно сказал Гарри, – «даже для халявы есть пределы». «Мистер Поттер», – разочарованно скривился Тревор. «Просто подумал, что было бы неплохо иметь у себя маховик времени, ведь время в данный момент играет против нас». «Гермиона?» Пока Гарри, защищаясь, высказывал свою идею, Гермиона, нахмурившись, пыталась что-то вспомнить. «Гермиона?» — повторил обеспокоенный Гарри. «Что с тобой?» «Гарри, мне, конечно, лестно, что ты считаешь меня настолько умной, чтоб я сходу смогла усвоить то, что было передано мне моей матерью, но знания по-прежнему продолжают всплывать из моего подсознания». «Вопросительный знак. Твоя идея насчет маховика времени не настолько плоха, как может показаться на первый взгляд». «Вот я так не считаю», — вклинилась Нарцисса. «Игры со временем — это худшее, что может сделать маг. Знаю. Мама уже объяснила мне этот момент. То, что в прошлом году мне дали маховик времени, было со стороны МакГонагалл преступлением». «МакГонагалл дала тебе маховик времени?» Нарцисса не верила своим ушам. «Да, и я целый год пользовалась им. Ты же должна была стать Сквибом». «Сквибом?» — не понял Гарри. «Но почему?» «Потому что, мистер Поттер, маховик времени тянет магию из магического ядра пользователя», — просветил его Тревор. «Лишь сильный и взрослый волшебник, повторяю, сильный и взрослый волшебник с развитым магическим ядром, может позволить себе воспользоваться маховиком времени без особого вреда для своего магического ядра. За каждый час возврата в прошлое, он должен отдыхать не менее недели. 2 часа, 2 недели и так далее. С каждым оборотом он рискует выжечь свое магическое ядро из-за перенапряжения. Но Гермиона пользовалась им по несколько раз в день. Правда, под конец года она выглядела, как говорят маглы, краше в гроб кладут». До Гарри стало доходить, в какой опасности была его жена. Очевидно, профессора понадеялись, что для Гермионы все закончится благополучно, если вовремя принять соответственные меры, предположила Нарцисса. «Ну, свалится девушка с сильнейшим магическим истощением уже в первую неделю и откажется от маховика времени. Главное, вовремя напоить ее укрепляющими зельями, даже если она станет сквибом. Подобные случаи, когда маглорожденные не рассчитывают свои силы и становятся сквибами, не редкость. Но ведь Гермиона самая талантливая волшебница своего поколения», — взвился Гарри. «Верно», — сказал Кровозуб. «Но Дамблдор не терпит конкуренции. Последнего равного себе блестящего студента он продал. Ну, в общем, вы знаете историю Тома Риддла. Но самое страшное даже не в том, что ребенку дали столь опасный артефакт, обрекая ее на жизнь сквиба», — продолжила Нарцисса. «Что может быть страшней?» Гарри неотрывно смотрел на жену, словно выискивая взглядом признаки недомогания. «Маховик времени в руках ребенка», — начала говорить Гермиона, — «это не просто ядерная бомба с взведенным детонатором. До нас были миры, где недооценили опасность подобных артефактов». «Что значит «были»?» — ухватился за фразу Гарри. «Между прочим, ты можешь догадаться, в космосе есть аномалии, вокруг которых со временем творится черт знает что. Во всяком случае, в этом уверены ученые. Потому, что я уже узнала на эту тему от мамы, они правы». Гарри надолго задумался, перебирая в памяти все, что ему известно о космосе. «Минуту. Ты говоришь о черных дырах? Ничто не возникает на пустом месте», — подтвердила Гермиона. «Вашу жену спасло то, что она ситх», — предположил Тревор. «Вместо того, чтобы ее магическое ядро перегорело, ваша жена прокачала не только свой магический резерв, но и магические каналы, а также то, что в течение лета она достаточно отдохнула и смогла восстановиться. Это позволило ей стать наряду с вами главой сразу 4 родов. Во всяком случае, это единственное объяснение, которое я могу выдвинуть. По-прежнему не понимаю, какое отношение все это имеет к нашей ситуации. Как я уже сказала, мама пыталась предвидеть все возможные варианты развития событий. В ее, а теперь и в моем, точнее в нашем с тобой, Гарри, родовом замке, в одном из подвалов, располагается ритуальный зал с 2 артефактами. Гермиона потерла пальцами виски, что-то вроде саркофагов из выращенных кристаллов и покрытых рунами. Для тех, кто находится в них, время как бы ускоряет ход, но не на физическом, а на ментальном уровне. Гарри скептически скривился. Звучит как-то подозрительно. Они хоть работают? Да, мама ускорила взросление Мордрида с помощью магии, а вот знания он освоил с помощью саркофага. «По-прежнему не понимаю принцип работы этих саркофагов», — продолжал сомневаться Гарри. «Виртуальная реальность», — подобрала аналог Гермиона. «Да, работа артефактов более похожа на виртуальную реальность». «Вирту». «Что?» — не поняла Нарцисса. «Магловский термин», — взялся просветить ее Тревор. «Я уже говорил вам, что маглы — большие выдумщики, и скоро это нам всем выйдет боком. Это что-то вроде искусственного мира иллюзий. Подобная идея только начала набирать свою популярность у маглов, но развивают они ее довольно активно». «Другими словами», — продолжила Гермиона, — «если мы с Гарри ляжем в саркофаге, то для нас с ним могут пройти десятилетия, или даже столетия, в то время как в реальном мире пройдут лишь недели, или месяцы. Все зависит от объема информации, которую мы будем осмысливать. Звучит это как-то слишком, ну я не знаю, слишком хорошо, что ли?» Скепсис Гарри сочился со всех щелей. Да и Мерлин вроде учился, точнее осмысливал знания около 9 лет. Мерлин был первым, с кем Моргана проделал работу подобного масштаба. Не согласилась с ним Гермиона, да и саркофага для ускорения времени для сознания у него не было. «Согласен с вами, мистер Поттер, слишком это, фантастично», — поддержал его Тревор. «Не забывайте», — не согласилась Нарцисса, — «мы имеем дело с сеятелями, с могущественными существами, которые создают миры практически с нуля. Мы не можем знать пределы как их сил, так и их знаний, но жизнь не раз доказывала мне», — не отступил от своего Тревор, — «что всегда есть какая-то гадость в столь замечательной возможности». «Мистер Тревор», — возмутилась Нарцисса, — «разве не прав?» Тревор вопросительно посмотрел на Гермиону. «Вообще-то, правы». «Ну, я же говорил, в чем проблема?» — спросил Гарри. «Проблема в том, что необходимо соблюдать 2 условия. Первое. Необходимо достаточное количество ментальной энергии. Эта проблема решаема. Моих возможностей будет достаточно для нас обоих. Во всяком случае, это можно будет уточнить на месте с помощью соответствующего артефакта. Как им пользоваться, я знаю. Со вторым условием возникли проблемы даже у мамы. А поподробнее», — не удержался Гарри. «Хоть тело и находится в состоянии покоя, но вот мозговая активность работает на пределе своих возможностей. Другими словами, для мозга нужно питание. Если говорить проще, нужно особо сваренное зелье. Рецепт я знаю, но проблема не в этом. Во-первых, раз мы люди в смысле маги, то и зелье должен варить маг. Это происходит из-за особенностей воздействия ауры на зелье. По этой причине Моргане пришлось обучать этому искусству Салазара Слизерина. Все-таки он и его друзья были магами, а не ситхами. Во-вторых, особенность приготовления самого зелья. То есть, во время варки зельевар проговаривает заклятие. Заклятие, сказанное на языке, основанном на ментальной магии. Ведь зелье контактирует напрямую с мозгом и несет не только нужные ему вещества, но и ментальное воздействие. Парсилтанг, ухватил суть Гарри. Верно. По этой причине, тебе придется вначале освоить зельеварение на уровне мастера, не ниже, лучше магистра. Зельевара со стороны мы не можем нанять не только потому, что для этого он должен владеть змеиным языком, но и потому, что рецепт этого зелья не должен выйти в мир. Почему? Зельевар должен иметь очень сильное ментальное излучение. Благодаря нашей связи, это для тебя не проблема. Проблема в том, что за подобный мозговой стимулятор многие будут готовы развязать войну. Фактически, по своей ценности, он стоит на одной ступени с философским камнем, если не выше. Тебя получится лучше, не уступал Гарри. Верно. Но для получения дара Змееуста потребуется много времени, которого у нас нет, и самое главное, моя аура может отрицательно сказаться на конечном результате. В смысле, зелье станет слишком сильным для тебя. Я не хочу рисковать твоим здоровьем. Хотел начать обучение с боевой магии. Это был бы правильный выбор, поддержала его Гермиона, если бы у нас было время для более спокойного обучения. Но учитывая, что в нашем распоряжении имеются саркофаги. Кстати, а где они? В смысле, где замок Морганы? Вообще-то, изначально, это был роскошный дворец, но незадолго до ее ухода в параллельный мир он был разрушен. Так получилось, что пока она самозабвенно дралась с Мо, то есть с Мерлином, у местного короля появились свои планы на столь роскошный дворец. Но была проблема. Дворец сохранялся драконом, оставленным моей матерью. Вот тут королю и пришло в голову пригласить знаменитого героя Беовульфа решить эту проблему. «Это случайно не тот герой из сказки?» – удивился Гарри. «Да, многие сказки и легенды основаны на реальных событиях. Вначале Беовульф, как опытный борец с чудовищами, со своими друзьями решил нахрапом напасть и убить дракона. Эффект неожиданности, так сказать. Но они не учли, что это был необычный и всем привычный безмозглый дракон, с которыми Беовульф неоднократно имел дело, а дракон, принадлежавший самой Моргане, со всеми вытекающими последствиями его умственного и физического развития. Нужно отдать должное Беовульфу, несмотря на то, что его дружки при виде дракона дали стрекача, он не отступил. Он был смертельно ранен и только благодаря другу, который задержался в пути и не раздумывая бросился на помощь, был вытащен из-под обломков дворца. «Значит, дракон был убит?» – спросил Тревор. «Нет, он не был даже ранен. Дракон был разумен и умел уважать как силу Беовульфа, так и храбрость его друга. Потому он согласился отдать раненого Беовульфа при условии, что больше никто из королевства не сунется на эту территорию. К тому же Беовульф был уже очень стар, и жить с подобными ранами ему оставалось недолго. Седина в бороду, бес в ребро», — фыркнула Нарцисса. «Да», — сказала Гермиона, — решил тряхнуть стариной. Спустя час после битвы, Беовульф умер от полученных ран. «Минуту», — возбужденно подпрыгнул Гарри. «Ты хочешь сказать, что...» «Да, основатели разобрали фундамент от обломков дворца и на фундаменте построили не дворец, а замок, Хогвартс», — воскликнул шокированный Гарри. Нарцисса и Тревор изумленно переглянулись. «Действительно, сюрприз», — сказал Тревор, и Нарцисса поддержала его кивком головы. «Я все гадал, почему школа располагается в замке, а не в роскошном дворце», — продолжал говорить возбужденный Гарри. «Как-то это не вяжется с пафосом столь сильных волшебников, как основатели. Это было напоминанием, что несмотря на то, что маглы поодиночке слабы, то вместе они, сила, и у них найдется то, чем можно удивить волшебников. Не будете спящего дракона», задумчиво сказал Гарри, это девиз Хогвартса. «Да, дракон жив, просто заснул магическим сном. Мама не смогла забрать его с собой, к этому времени она была слишком слаба. Да и Дамблдор как-то обронил, что в подвалах школы можно заблудиться, и даже он не знает все секреты этой школы. Тайная комната тому прямое подтверждение. Саркофаги находятся в подвалах школы, да, эти артефакты здорово излучают магию. Основатели решили, что школа – лучшее место, чтобы спрятать артефакты подобной силы. А теперь, мастер Кровозуб, вы говорили, что у вас тут имеются комнаты, где мы можем остановиться. У вас тут есть спальня?» «Разумеется, миссис Поттер». «Зачем спальня?» — растерялся покрасневший Гарри. «Не переживай, я приставать к тебе не собираюсь, но подобные артефакты не следует уносить из банка». Гермиона подошла к шкатулке с диадемой и закрыла крышку. Мгновение и вспышка от плетения надежно защитила содержимое от любопытных глаз. «Прежде чем ты наденешь артефакты и начнешь изучать зелья, тебе нужно будет выспаться. Все-таки мозговая нагрузка будет весьма существенной, даже учитывая то, что информация будет внесена в подсознание. В таком случае, нам всем следует набраться сил», — внес свое предложение Кровозуб. «А потому, приглашаю вас отужинать. Я прикажу накрыть стол. Одно лишь меня утешает», — буркнул Гарри, — «в ближайшее время одного сальноволосого профессора ожидает ну очень большой сюрприз». Гермиона, Нарцисса и Тревор понимающе переглянулись с хищными улыбками на лицах. Примечание к части. Сирена З. отредактировано. Начало бури. Северус Снейп шел по коридорам Хогвартса в сторону кабинета директора. Шел он в весьма отвратительном настроении. Правда, подобное настроение у него было теперь всегда. Все началось 2 месяца назад. Члены попечительского совета, возглавляемые министром магии, как ни странно, Марком Тревором, пришли к Дамблдору и устроили закрытое совещание. Затем всему миру объявили, что знаменитый герой магического мира вновь успел вляпаться в очередную историю. На этот раз, для разнообразия, он женился. Хотя нужно отдать должное, что в этот раз ему повезло, или просто сказались гены Лили. Гермиона Грейнджер стала Поттер. Во всяком случае, теперь есть надежда, что в пустом черепе Поттера могут завестись мозги, что весьма сомнительно. Дамблдор, после ухода делегации, не стал созывать профессоров и рассказывать об итогах встречи, что весьма подозрительно, особенно учитывая то, что вид у директора был весьма встрепанный. Удовлетворить свое любопытство было не у кого. Люциус был в больнице, а Нарциссе было не до скромного профессора Зельевара. Лишь через 2 дня пришел Марк Тревор и принес ему то, на что он и не смел надеяться. Котел друидов. Разговор получился познавательным, в том числе и относительно дальнейшей судьбы Поттеров. Свыше 2 месяцев Поттер не появится в школе вместе со своей женой, предпочитая все свое время проводить среди гостей как Шармбатонской школы, так и Дурмстранга для налаживания отношений между школами. Разрешение от попечительского совета было получено. Отныне они могли посещать занятия, проводимые гостями, взамен занятий в Хогвартсе. Как минимум в ближайшие 2 месяца Снейп не будет видеть Поттера, эту пародию на студента. Все это время Зельевар будет жить спокойно. Как же он ошибался. Беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Рон Уизли. Этот рыжий выводок вне всяких сомнений был послан ему в наказание. Если близнецов еще можно было терпеть, то таланты младшего из братьев, наконец, раскрылись в полную силу. Кто бы мог подумать, что Поттер все это время сдерживал это чудовище. Не обошлось здесь и без Драко. Нет, вначале все было как всегда. Драко, как обычно, подошел к Рону во время завтрака и прошелся по супругам Поттер, бросившим рыжие ничтожества. Затем он прошелся по его семейке. Вот только Драко не учел, что если Поттер вместе со своей, теперь уже женой, был сдерживающим фактором для своего рыжего друга, то теперь из-за их отсутствия у Рона развязаны руки. Итог оказался печальным. Безобразная драка, в результате которой у Драко сломан нос, роскошный синяк под глазом и 2 сломанных ребра. Сам Уизли получил не меньшие повреждения. Крэбб и Гойл тоже были любителями помахать кулаками. Вот тогда Снейп и совершил свою главную ошибку. Правда, он понял это лишь месяц спустя. Мистер Уизли. Снейп от вида избитого крестника был в ярости. 40 баллов за драку и 2 недели отработки в моем кабинете. Да пошел ты! Крик Уизли разнесся по всему залу. От подобного ответа Снейп впервые растерялся. Минус 50 баллов за оскорбление профессора и еще месяц отработок с мистером Филчем. Поцелуй меня в жопу, пожирательский ублюдок. Да как вы смеете? Смею. Рона Уизли буквально трясло от ярости. Это как ты смеешь? Ты, гнида, думаешь, что твой крестник имеет право оскорблять мою семью в любое время, когда ему этого захочется? Кричал Рон на весь зал. Думаешь, стал профессором, и твой избалованный крестник может творить все, что пожелает? Северус увидел искры безумия в глазах мальчишки, но не придал этому значения. Лишь спустя время он понял, в чем был его просчет. Поттер и заучка Гринджер. Рядом с этим рыжим недоразумением всегда были эти двое, чтобы остановить его. Они всегда сдерживали друг друга. Минус еще 30 баллов с Гриффиндора и отработка до. Это была его последняя ошибка в этот день. Неожиданно Рон Уизли успокоился. Переход студента от бешенства до ледяного равнодушия был настолько внезапен, что Снейп запнулся, не успев договорить фразу до конца, а его интуиция взвыла во всю силу своих легких. Рон Уизли вынул волшебную палочку и обратился к Драко. Наследник рода Малфоев, Рон поднял свою волшебную палочку вверх. Перед Драко, вместо недалекого и глуповатого студента, впервые предстал чистокровный волшебник, пусть и с клеймом предателя крови. Впервые ровная спина, гордо поднятая голова и безумный взгляд. Драко получил то, что хотел. Он довел его до черты, и Рон перешагнул ее. Неконтролируемый выброс магии наполнил голос студента мощью и разнес его с громовой силой по всему залу. За неоднократное оскорбление моей семьи, я, Рон Уизли, из рода Уизли, объявляю роду Малфоев кровную месть до полного уничтожения одного из родов. Да будет так, да будет магия мне свидетелем. Я сказал, вспышка магии ослепила всех присутствующих. Все ожидали увидеть по меньшей мере труп самого вспыльчивого студента из Гриффиндора. Столь страшные клятвы никогда не проходят бесследно, в особенности для того, кто приносит этот обет. Причина для войны до полного уничтожения рода, в том числе детей, перед лицом магии, должна быть очень серьезной. Это знали все чистокровные волшебники вне зависимости от возраста. Если магия посчитает подобную клятву преступной, то она сама убьет того, кто осмелился произнести ее. Но Рон Уизли по-прежнему стоял живым, и от его безумного взгляда Драко и слизеринцы отступили на несколько шагов назад. Мистер Уизли. Толпа расступалась перед профессором МакГонагалл, которая буквально бегом приближалась к своему студенту. Мистер Рон Уизли. Вы поним. Стоило Рону перевести на нее свой взгляд, наполненный ненавистью, как слова сами застряли во рту декана Гриффиндора. Она на уровне своей анимагической формы почувствовала, что в этой ситуации ее мяу может оказаться последним. Очевидно, мистер Уизли. Снейп попытался начать свою проникновенную речь, когда он с ужасом понял, что студент еще не закончил. Профессор Снейп. Снейп не верил тому, что происходит. Рон Уизли глядел ему в глаза безумным взглядом, полным ненависти, и вновь поднял волшебную палочку. «За неоднократное соучастие и поддержку своего крестного сына в оскорблении моей семьи, я, Рон Уизли, из рода Уизли, объявляю вам кровную месть до полного уничтожения одного из нас или наших семей. Да будет так, да будет магия мне свидетелем», я сказал. Очередная вспышка магии, и с ней почувствовал, как в его ауре возникла аномалия, подтверждающая права студента. Под гробовое молчание Рон покинул общий зал. Драко растерянно посмотрел на студентов, глядящих на него. Магия ясно дала понять, кто перешел черту и на чьей стороне она выступает в этом конфликте. Перед магией ответственны все, как чистокровные, так и предатели крови. Что? У Драко на лице стали проявляться красные пятна. Да кому вообще интересно, что болтает этот придурок? С ней прозачарованно закрыл глаза. Драко никогда не понимал, когда нужно остановиться и промолчать. Люциус избаловал сына. В этом была и его вина. Из-за его излишней опеки перед лицом всей школы Драко совсем обнаглел. Если остальные студенты со Слизерина всегда знали о черте, которую нельзя переходить, то Драко уверовал в свою вседозволенность. Он с крестником просто не оставил им выбора. Поэтому, когда они начали говорить ритуальную клятву, Северус даже не удивился. Он ждал ее. В этот момент раздался хор из двух голосов. Наследник рода Малфоев. Дальше, близнецы Уизли, слово в слово повторили клятвы пред лицом магии. Вспышка магии подтвердила их право на месть. Затем они произнесли имя Снейп и повторили клятву. Повторная вспышка. Профессор Снейп. По залу разнесся холодный голос Дамблдора. В мой кабинет. Сейчас же. Впервые Снейп увидел Дамблдора в такой ярости. Очевидно, его встреча с попечительским советом прошла далеко не в дружеской атмосфере. Но его не беспокоили слова старого манипулятора. Его больше беспокоила реакция нарциссы. То, что ему не стоит ждать от нее ничего хорошего, он не сомневался. На следующий день незабвенная Рита Скитер в своей статье превзошла саму себя. Получили от нее абсолютно все. Потом в школу вновь пришел попечительский совет во главе с министром Фаджем. Подобного разгона профессоров, во главе с директором, Хогвартс еще не видел за всю свою историю. Прихода нарциссы Северус так и не дождался. Очевидно, она решила дать своему гневу остыть, и лишь потом назначить ему встречу. Во всяком случае, у Северуса появилась надежда не очень сильно быть покалеченным. Рон Уизли, вместе с близнецами, перестали посещать занятия. Все это время он стал проводить, а ужас, в библиотеке. В перерывах от книг, они тренировались возле Черного озера в дуэльном искусстве. Рон был не очень опасен, как боевой маг. В заклятиях нельзя разобраться без учителя, и все трепыхания Рона ничего не стоили. Но было одно «но» — близнецы. Самостоятельный разбор и изучение заклятий для проказ был для них не в новинку. Они тренировали Рона и тренировались сами. Всем было очевидно. Они готовятся и отныне, они не остановятся, пока не уничтожат род Малфоев. Но даже тогда, профессора не поняли, в какую яму они угодили. Рон начал собирать единомышленников. С каждым новым уроком по зельеварению все больше приходило гриффиндорцев на занятия не со страхом во взглядах, а с ненавистью. Теперь уже характер с ней посыграл со своим хозяином злую шутку. Из-за его оскорбления и откровенных унижений ненависть у студентов начала накапливаться просто в геометрической прогрессии. Не последнее слово внес и сам Драко. Теперь не только на переменах, но и на уроках часто вспыхивали драки. Когда профессора поняли, в какую ловушку они попали. Когда произошла очередная драка между студентами с факультетов Гриффиндора и Слизерина в одном из коридоров Хогвартса, Снейп по привычке стал приближаться к гриффиндорцам, предвкушая снятые баллы и назначенные отработки. А нет, студенты не остановили бой. Они не опустили свои палочки и не стали смиренно ждать наказаний. Они напали на него. Мистер Финниган, один из приближенных Рона Уизли, крикнул: «Бей пожирателя!» И все студенты с Гриффиндора дружно пустили свои заклятия в профессора Снейпа. Лишь спустя время Снейп успокоился и увидел ситуацию глазами профессоров, которые подоспели спустя несколько минут. Студенты с факультета Слизерина, вместе со своим деканом, сражаются против студентов из Гриффиндора. И все это безобразие происходит на глазах гостей. Когда драка была остановлена, Снейп попытался в наказание отобрать волшебную палочку у Финнигана. Гриффиндорцы восприняли это как очередное нападение и вновь полетели проклятия. Под изумленные взгляды слизеринцев и прибывших профессоров, гриффиндорцы сражались с их деканом. Северус Снейп перестал быть для них профессором. Он стал для них врагом, как и студенты с его факультета, который он возглавляет. Это поняли абсолютно все. Снейп подошел к Гаргулье и сказал пароль. «Лимонные леденцы». Вступив на движущую лестницу, Снейп задумался. Завтра бал, а накал страстей между двумя факультетами достиг своего пика. Если мы ничего не придумаем, то завтра может произойти не просто всеобщая свалка в драке. Завтра польется кровь, и я один из первых сделал все возможное, чтобы завтра появились первые трупы. Самое поганое, что это все понимают. Понимают профессора и не могут помешать этому. Понимают студенты и ждут этого дня. Завтра за всем этим будет наблюдать весь мир. Снейп хмуро посмотрел на дверь в кабинет директора и, открыв ее, вошел вовнутрь. Все профессора уже собрались и ожидали только его и Дамблдора, как, впрочем, и завтрашнюю бурю. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Кандидат. Кабинет министра Корнелиуса Фаджа. Господин министр, да, Жаклин. К вам миссис Малфой. Да, проводи ее сюда и накрой чайный столик, пожалуйста. Как прикажете. Спустя мгновение в кабинет вплыла Нарцисса Малфой. Нарцисса. На лице Фаджа появилась искренняя улыбка. Ты, как всегда, идеально и безупречно. Но-но. Нарцисса шутливо погрозила ему пальчиком. Меня муж и сын, у меня жена и дочь, которых я люблю больше жизни. Фадж притворно вздохнул. Нет, чтобы как все министры завести интрижку на стороне. Ну, так в чем проблема? Ты у нас мужчина видный. Проблема в том, что помимо моей жены и дочери, единственная женщина, которую я глубоко ценю и уважаю, замужем за моим другом. Да и вообще я уже давно считаю их семью своей собственной. К вопросу о семьях, как Драко, я могу чем-нибудь помочь? В этом конкретном случае, нет. Драко уже давно пора повзрослеть и научиться отвечать за свои слова и поступки. Все-таки я не могу понять, как магия могла принять столь страшную клятву от этих Уизли. Не нам, друг мой, перечить ее воле. С другой стороны, эту вражду уже давно пора было прекращать, так или иначе, но она прекратится. Да, может, ты и права, ты по делу или как? Да, я по делу. Ты слышала о нападении студентов на профессора Снейпа? Да, я, кстати, хотел посоветоваться с тобой на эту тему. Что тебе известно? Все просто, друг мой. Дамблдору нужна очередная война, где он сможет всласть потешить свое эго. Ты помнишь его счастливую морду, когда шла последняя война? Ему нравится быть в центре внимания, мудро вещать во главе стола и вести вчерашних школьников на убой, находясь при этом на безопасном расстоянии, разумеется. Думаешь, уверена, с Геллертом Гриндельвальдом они начинали вместе. Не знаю, какая черная кошка пробежала между ними, но в подготовке к войне Дамблдор принимал самое активное участие. Это всем известно, да и сам он это не особо скрывал. Темный лорд вообще считался его личным учеником, пока Дамблдор не продал его в лютый переулок.